Вот Долохов сражается против Амелины Вэнс и пропускает несколько парализующих чар. Ноль эффекта. Но особенно радовали три мои демоверсии. Не на себе же мне пробовать экспериментальные ритуалы. На пленных, там не просто стоять или лежать надо, надо помогать заклинателю. А пленным не хватит сил и умения. Да и вдруг сбегут. Поэтому прежде чем усиливать меня, мы усилили добровольцев, пусть и не так качественно. Брат и сестра Кэрол производили гнетущее впечатление. Раз за разом они колдовали адский огонь и сумеречное пламя, причем не теряли контроль над своими художествами. Диковинные звери из красного и черного огня оставляли просеки в рядах големов орденцев. И пусть при помощи чар скачка или крыльев света орденцам пока удавалось избегать критических потерь в людях, но вечно так продолжаться не могло. А еще была Беллатриса. Она безумно хохотала, рубила кого-то плетью крови, причем этот кто-то уже был явно мертв. При этом палочкой свалила кого-то еще Круциатусом. Увлекшись этим, она пропускает сразу огненный шар, молнию и связывающие чары. Но тут даже кровь дракона не потребовалась. Накачанная до предела энергией от темного ритуала защита легко справляется. Обскур на основе Арианы проявлял себя блестяще. Несмотря на то, что его не удалось ничем усилить, он стоил третьей армии. Огромное облако периодически вырывало кого-то из строя и перемалывало фарш. Големы вообще были против него бесполезны, даже зачарованные клинки просто проходили сквозь него. Возможно, сосредоточенный залп всех орденцев бы ликвидировал его, но тварь прикрывали пожиратели, а отдельные светящиеся заклинания не могли ничего сделать. Значительная часть притащенных Фауксом мракоборцев сражались именно с Обскуром. Было только два минуса. Барти Крауч-старший еще давно разрешил Аврорам и мракоборцам использовать темную магию, включая непростительные, при исполнении. А в Ордене были Аврора и Грюм. Убедившись в неэффективности стандартных атак, Грюм, Кингсли, Аврора и прибывшие мракоборцы начали бить темной магией непростительными. И это было плохо. Акромантулы дохли, парочка молодых пожирателей, уверившихся, что они круче неба, получили авады и успокоились навсегда. Но орденцев, которые использовали темную магию, было очень мало, слишком мало, чтобы что-то изменить. А еще был Альбус. Его патронус Феникс разогнал дементоров и половину антипатронусов. Его оглушающие чары валили акромантула с первого раза, как будто это просто корова, а все, что мы с ними сделали, повесили колокольчик. Его успокоение мертвых превращало в обычные трупы сразу несколько мертвых воинов. Его конъюнктивитус как-то пробил защиту одного из великанов, как естественную, так и наведенную, и тот стал бестолково кататься по земле, давя всех подряд. Пара золотых вспышек в его исполнении заставили Обскура попятиться. Волна инферналов захлестнула на трансфигурированный орденцами хлам. Закончились взрывные ловушки и заряд их артефактов. Казалось, сейчас враг падет. Грюм со своим отрядом разожгли несколько очагов адского огня в местах прорыва, но его быстро локализовали, а потом потушили. Казалось, что прямо сейчас орденцев раздавит. Клятый Альбус на секунду отвлекся, места прорыва закрыла ледяная буря. Мертвецы, инферналы и прочие словно окунулись в жидкий азот на полдня, а потом их мгновенно разрезало на части. Я тоже могу так ударить, ну почти так, и времени на подготовку надо. Казалось, вот он, мой шанс. Пока Альбус отвлекся на помощь своим, его надо убить, благо сил у меня достаточно. Основная проблема темных ритуалов – сил можно закачать в объект больше, чем тот может безопасно использовать. Нам удалось решить эту проблему. В меня закачали по максимуму, а чтобы меня не разорвало, как хомяка после стакана никотина, я заблокировал большую часть лишнего объема тремя мощными артефактами-ограничителями. Мы долго искали подходящие по форме и мощности артефакты-ограничители. Их обычно используют, чтобы слишком одаренный ребенок не спалил дом при тренировке. Они ограничивают максимальный объем энергии, который можно оперировать. Амулеты на шею не подошли. Не было трех амулетов одного типа и изготовителя на блокировку. Кандалы не столько ограничивали резерв, сколько мешали колдовать, непригодны для боя. Кольца мешали бесполочковой магии. К сожалению, пришлось использовать что есть, и теперь я обладатель трех серег-ограничителей на прищепках в левом ухе. Значительную часть изначального резерва я уже потратил. Я срываю с себя одну из сережек, и в меня, как из соседнего резервуара, приходит новая сила. Я снова свеж и бодр, снова я взвинчиваю темп. В Альбуса летят снаряды из жидкой тьмы, ментальные атаки вроде штурма замешательства, авады, энергетические сгустки, черные и серые молнии, Зоопарк из адского огня. Тщетно я умножал свои атаки, противник не обнаруживал слабости. Казалось, запястье старика сделано из стали. Тут я решил применить творческий подход. Обычно, если в заклятие вложить больше энергии, оно становится сильнее. Но с Авадой все не так. Если вложить в нее больше энергии, она полетит быстрее. Я вложил в Аваду много сил. Она должна была полететь быстрее пули. Учитывая, что между нами не осталось ни одного миллиметра неразрываемого магическими взрывами и атаками, что затрудняло использование трансфигурированных щитов, они мгновенно уничтожались и вновь наколдовывались, я надеялся убить Альбуса. Том разработал этот вариант для ликвидации Грюма, одна единственная сверхбыстрая смертельная атака. Моя Авада едва сорвалась с палочки, как Альбус нечто наколдовал. Щиты взвыли о постороннем воздействии. Я не успел разобраться, что это, но рефлекторно попытался этому помешать. Через миг в нескольких сантиметрах от моего тела пролетела Авада. Неужели старик наплевал на свои принципы? На его месте я бы так и сделал. Но все оказалось неожиданно просто. Альбус просто взял мою защиту в захват и попытался поменять нас местами, самому встать на мое место, а мне на его. Физически переместить нас обоих, причем все это было проделано со сверхзвуковой скоростью, во время боя. В итоге в меня бы попала моя же Авада. К счастью, я ему помешал. Из-за моего воздействия он не дотащил меня до своей позиции буквально на пару сантиметров, и моя Авада прошла мимо, а все мои прочие заклятия приняла защита. Просела, но выдержала. А вот тут начались проблемы. В меня устремилась взявшаяся из ниоткуда вода. Много воды, кипящая и под давлением. Я спешно выставил дополнительные щиты и использовал фокус, подсмотренный у ландботомов. Использовал семена специальных растений, прикрыв их щитами, чтобы они долетели до воды. Но прежде чем они долетели до воды, вода обернулась льдом, а лед поглотить семена не могли. Так я оказался скован в ледяном панцире под давлением. Но под мою защиту лед не проник. Я использовал адский огонь, вложив побольше энергии. Лед мгновенно исчез. С трудом защищаясь от волны жара, я направил все это на Альбуса. Альбус сделал два выпада, словно фехтовальщик, и пламя опало. Активировал одно из немногочисленных нетемных заклинаний массового поражения из арсенала Тома Риддла. Старящий песок. Это заклинание являлось очередным выкидышем невыразимцев при работе со временем. Наколдовывало песчаную бурю, только все попавшие в нее старилось на несколько десятилетий за секунду. И я точно знал, что перенаправить это не получится. Но Альбус опять развеял мои чары с невиданной легкостью. Хотелось, конечно, надеяться, что Альбус ничтожество, а это все делает бузинная палочка. Например, швыряет в меня золотое пламя. Я даже не знаю, что это за заклятие такое, но явно не темное, и чтобы это отбить, пришлось срывать вторую серьгу-ограничитель. Но проблема в том, что при этом Альбус не забывал колдовать без Палачкова. В моих слуг летели оглушающие чары, причем иногда даже без жестов. В орденцев летели защитные и исцеляющие чары. Колдовать без палочки – удел немногих. Колдовать без палочки несколько разных заклинаний – очень сложно. Колдовать без палочки несколько разных заклинаний по разным целям – даже для меня очень сложно. И ладно бы он кидал только оглушающие чары и малые исцеления. Вероятно, я его сильно разозлил похищением брата. Заклинанием воздушных лезвий, пусть и без палочки, меня не удивить, даже очень большим давлением. Но когда лезвия свернуты в рунную цепочку пробоя защиты, при этом все самонаводящееся и бьет в голову, а земля и воздух трансфигурируются в кислоту, и конечности из кислоты мешают перемещаться, то это впечатляет. Или вот это, чем меня пытались приложить лангботомы, они делали это вдвоем и палочками. Одновременная атака противоположными стихиями. Плетя нечто палочкой, Альбус с руки запустил в меня свою атаку. Поток огня и льда. С одной руки, две противоположные стихии без палочки. Один луч пытался меня нагреть до нескольких тысяч градусов, второй – охладить до абсолютного нуля. Щит от огня сломал холод, щит от холода – огонь. Универсальный щит пока держался, но тратил прорву энергии и выдавал мне сигналы о своем состоянии, что можно было понять как «молись и кайся», надо менять стиль боя. И ладно только это, старик перепробовал все комбинации, кроме темной магии. В магии тоже есть свои аналоги деления на ноль. Например, что будет, если нарисовать руну парализации и руну отталкивания на одном месте, вложив одинаковое количество магической энергии. Взрыв. Но моя защита справилась. В моей памяти зашевелились нездоровые ассоциации. Что-то это мне напоминало. Во время своих странствий Том Редбл нашел себе учителя темной магии. Тот тоже показывал запредельный уровень контроля и бесполочковой магии, хотя работал не с чистыми стихиями, а в основном с темной магией. Того было очень тяжело убить после нескольких лет ученичества. Даже под зельем Феликс Фелицис Том Редбл бился с тем на равных. Но Том был просто от природы сильнее и сумел исчерпать резервы противника. Проблема в том, что учителю было 296 лет. Он 150 лет нарабатывал контроль, а Альбуста когда успел? Более того, во что он превратится через 50 лет? 150 лет, и еще было непонятно, откуда у него столько силы. Если бы бой происходил в Хогвартсе, у меня не было бы вопросов. Камни-накопители, так они не мгновенно энергию отдают, их для поддержания стационарных чар используют. Но такое ощущение, что он носит Хогвартс с собой, но это невозможно, подпитка ограничена географией. Ладно я, мы запытали несколько сотен человек и использовали в жертвоприношении для ритуала в том числе яйцо Феникса. Люциус пил вместе со Снейпом, ведь он это все оплачивал. Откуда столько силы в этих скрюченных пальцах? Вот сейчас два луча, мой зеленый и красный Альбуса упирались друг в друга. Парадоксально, но точка контакта медленно приближалась ко мне, несмотря на всю силу, что я туда вливал. Может быть, у Альбуса просто КПД выше единицы? Пока палочка Альбуса была занята, я решил помочь своим. Телекинезом зашвырнул в противников пару десятков заранее заготовленных черных змей. Большую часть из них развеяли на подлете, но нескольких я явно достал. За этими мыслями я едва не пропустил Аваду. Кто-то из ордена, видимо, совсем отчаялся. Но эта Авада летела не слишком быстро. Я успел трансфигурировать тело в своеобразный тоннель, пропустив Аваду. Беллатриса, можно было и не кричать. Лорд жил, лорд жив, лорд будет жить. Подумав, я решил использовать взрыв маны и столкновение маны. Оба наших луча энергии исчезли, и на Альбуса пошла направленная ударная волна от взрыва. Взмах его палочкой, и все это сжалось в точку. Я пытался осознать, что он сделал. Такое ощущение, что длина, ширина и высота взрывного фронта просто обнулились. А потом Альбус сменил тактику. Он решил завалить меня числом. С каждым взмахом его палочки появлялся десяток големов. Часть из них атаковала меня, часть шла помогать орденцам. Я был уверен, он их не призывает откуда-то, он их не достает из пространственного кармана. Он их сходу трансфигурирует из воздуха и земли. И пусть трансфигурация явно была временной, но как? Это разве не нарушает закон Гэмпа, наколдовать нечто магическое? Приглядевшись, я понял, что не нарушает. Он трансфигурировал не магические материалы, а потом на тело голема накладывал чары, аналогичные зачарованию. И это все, практически мгновенно. Да, каждый из этих големов не являлся шедевром артефакторики, но их было много и появлялись они группами. Забросив атаку, активно используя жидкую тьму и адский огонь, я развеивал сотни каменных с виду големов. Кого только там не было. Тигры, львы, барсы, волки, человекообразные фигуры, оборотни. В ком-то пропал великий скульптор. Я было развеял всех, кто атаковал меня, но Альбус начал наколдовывать новых. Их было всего три. Человек, виверна и гиппогриф. Но вот только эти три фанили в магическом зрении так, как будто они были адамантиевые. Виверна сразу же кинулась на одного из великанов, мгновенно начав с ним бой. Причем зачарованная мной дубина великана и заклятие пожирателей не могли ничего ей сделать. Человек и гиппогриф кинулись на меня. К моему ужасу, они хотя и подкоптились, но смогли на скорости пройти через адский огонь. Авада в упор, отмена трансфигурации, таранное заклинание, сумеречное пламя их не уничтожили, хотя и сделали пару трещин на их телах. К счастью, они все-таки не прошли мою защиту, хотя их удары были весьма чувствительны. Я использовал чары внутренней домны на гиппогрифе, вложив туда сил столько, сколько есть у Снейпа. Гиппогриф сбился с шага. Я добавил хватку зимы снаружи. Контраст температур снаружи и внутри вынудил голема лопнуть на несколько частей, но каждая из них ползла ко мне, даже крыло. Плюнув на все, развеяв чар Альбуса против полета, я взлетел. Голем-человек летать не умеет, голем-гиппогриф умеет, но частями он не полетит. Виверна занята великаном, так что пусть с этими творениями мои слуги разбираются. Я отбил модифицирующие парализующие заклятия Дамблдора, от которого меня заметно тряхнуло. Ответил ему ментальным смятением, которого он, вероятно, не заметил. Дамблдор ответил какой-то блестящей битой. У Робастона же хороший учитель магии света, это уже второе заклинание магии света, которое я не могу классифицировать. Что это было, я не понял, но стена мрака это остановила. Дамблдор швырнул в меня чарами электрического дикобраза, только в его исполнении он был размером со слона. За этим последовала система крутящихся дисков, которые мерцали, мелькали, исчезали. Потом воздух вокруг меня обернулся жидким пламенем, по сравнению с которым напалм, морс. Пламя извивалось, колебалось, выписывало круги и восьмерки, что складывались в руны нейтрализации моей защиты. В конце концов мне удалось выморозить это все ледяными рунами. Я забрасывал Альбуса заклинаниями эйфории и боли. Тот блокировал или уходил. Прошло только пару минут, а я уже жалею, что связался. Может, я просто слабак? Да нет. Какой-то орденец решил поиграть в героя и в открытую атаковал меня. Я одним заклинанием ободрал его до скелета. Попытки Альбуса засунуть меня в алмазный пузырь мне удалось пресечь, как и сжечь на подлете очень сильно фонящие магией цепи. На миг Альбус прервал свои бесполочковые заклинания. Все, что его палочка демонстрировала до этого, было ничем. Заклинания летели каскадом. Магические комбинации сыпались градом. Постоянно одна из моих защит разъедалась или рассеивалась. Я сконцентрировался на защите, но постоянно что-то пропускал. Если бы он швырялся темными заклятиями, то я бы умер. Вроде бы его чары были нелетальными, но отличались от оглушалок как гоночный болид от самоката. Такое ощущение, что я взлетел высоко вверх и угодил в радугу. Разноцветные лучи непрерывно касались моих щитов. Я судорожно тасовал защиту, использовал узкоспециализированные и универсальные защитные чары, пустил себе кровь и наколдовал несколько особо мощных щитов из магии крови, но все было тщетно. Я начал пропускать атаки под защиту. Один за одним стали отключаться или рассыпаться в пыль защитные артефакты. А потом меня настигло сразу несколько оглушающих чар, которыми обычно глушат драконов. Параллельно с этим чудовищная сила впечатала меня в землю. Где-то фоном раздался крик Крауча-младшего и Беллатрисы. Но я не зря себя усиливал темными ритуалами и в крови убитого лично в честном бою дракона купался. Дамблдор посчитал меня оглушенным и творил вокруг меня чары темницы, вероятно, для безопасной транспортировки в тюрьму. Чары очень мощные и надежные, но их проводят над бессознательным особо опасным пленником, их очень легко нарушить изнутри, что я и сделал. Вставая из кратера в грунте, я снова частично трансфигурировался, чтобы пропустить чью-то аваду, и потушил направленный на меня адский огонь. Кто там в ордене такой, как Белая Ворона? То ли его круциатить, то ли к себе звать. Наградой за мои труды стало удивление в глазах Дамблдора. Мне удалось вновь развернуть большую часть защиты, бой продолжился снова. Альбус, видимо, подустал, что дало мне шанс атаковать. Но старик продолжал удивлять. Периодически некоторые мои не слишком темные чары встречались с наколдованным им светящимся белым прямоугольником и исчезали. Не отбивались, не поглощались, не отражались, а именно исчезали. А стихийные он вообще глотал все подряд. Больше всего это напоминало особую защитную магию, узкоспециализированные отражающие щиты. Только вектор отражения был направлен куда-то, но нет универсального отражающего щита. Через 40 секунд я узнал ответ. Альбус нарисовал в воздухе белый светящийся прямоугольник, в который могла проехать карета. И оттуда на мои войска посыпались пойманные Альбусом заклинания. А поскольку среди них было немало темных, то они произвели опустошение в рядах вспомогательных сил. Даже один из великанов пал. Черт, где же Несси и резерв? Они уже давно должны были выйти из подземного комплекса. Порталом. Или плант. По свежеобразованным туннелям. А потом меня захлестнуло чувство дежавю. Альбус опять забросил бесполочковую магию, и его палочка начала вертеться так, что казалось, что он взлетит как вертолет. Даже для моего усиленного восприятия, способного разглядеть под заклятиями и зельями каждый взмах крыльев пчелы, это слилось в нечто смазанное и фонящее сотнями разных заклятий. Наученный горьким опытом, я все, что было, вложил в защиту, а потом стянул третью серьгу-ограничитель, и со свежими силами стал строить новую защиту, не забывая щедро тратить свою кровь. Расстроенный тем, что меня не получилось оглушить, Альбус перешел на летальные атаки. Нет, ничего темного или запрещенного. Редукта с силой авиабомбы, режущие чары, пробивающие корабль вдоль, какие-то странные игры с пространством. Меня то пыталось растянуть, то сжать. Игры с гравитацией. Меня пыталось разорвать или стянуть в точку. Игры с магнетизмом. Если бы не специальный щит, который мне пригодился первый раз в жизни, у меня бы вытянуло все железо из крови чисто за счет магнетизма. Никакой темной магии. Особенно мне понравились атаки радиации и всем спектром излучения. Я чувствовал себя в микроволновке безумного ученого, и хоть удавалось это отбивать, надежда была на то, что долго такой ритм он поддерживать не сможет. Больше всего мне не понравилась паутина времени. Пропусти я это заклинание, я бы на пару лет застыл, как муха на липучке. Финишным аккордом была атака нового типа, гибрид таранного и воздушного заклинания с чем-то реактивным. Я собрал пред собой всю защиту, что мог. Переместиться не получалось, меня окружил особый лед. Трансфигурировать тело в туман не удалось. Нечто словно держало меня в одной форме. Неизвестное заклинание Дамблдора устремилось ко мне, разбивая мои защиты. Три щита крови лишь немного его замедлили. Все, на что меня хватило, прикрыть левой рукой голову, преобразуя всю кровь в левой руке в особо надежную модификацию щита крови. Опять раздались крики Беллатриса и Крауча. Руку словно ударили ломом, множественный открытый перелом. Но голова отделалась лишь парой ссадин и царапин. Но в этом заклинании не было темной магии. А значит, его последствия можно вылечить магией. Конечно, я не главный целитель Мунга, но кое-что могу. А если учесть, что я мастер крови и лечу себя, миг, и рука как новая, как и голова. Причем даже шрамов не осталось, от кровопотери, правда, слегка подташнивает. Альбус, твое рыцарство тебя погубит, но мне это даже на руку. Альбус смотрел на меня как на живого мертвеца, лоб его покрывал пот, выглядел он так, словно пробежал марафон. Но тут произошло то, чего я ждал, к чему я долго шел. Моим сканирующим заклинанием удалось подобрать ключик к ментальной защите Альбуса. Теперь мы сможем поговорить. Обычно легилименция выглядит стандартным заклинанием, ты шаришь по мозгам противника, но твое тело на месте. Этот прием неплох для боя один на один или для тюремного допроса. Но мастеру-менталисту доступна высшая ступень, преобразование в чистый разум. В таком виде физически тела нет, и тебе никто не помешает. Ненадолго ты будешь усилен в ментальной магии, хотя это время будет субъективно растянуто. Но ничего другого, кроме специфических ментальных атак, творить нельзя, и приходится рассчитывать только на себя. Зелья, палочка, ритуал или артефакты бесполезны. Мгновенно я осуществил трансформу, обращаясь сначала в пыль, а потом принимая форму чистого разума, и устремился к Дамблдору, проникая под его защиту. Наградой мне служил страх в его глазах, но противник меня удивил. Это не афишируется, но я точно знал, что Дамблдор способен на это заклинание, оно не является запрещенным. И я ожидал, что он ответит мне тем же. Вместо этого он сделал глупость. Он наколдовал какую-то синюю сферу и поместил в нее свою палочку. А потом трансфигурировался, но не в форму чистого разума, а в белесый туман, что обвил сферу с палочкой, и спрятался за спинами своих орденцев. Альбус не был трусом, ему ни к чему прятаться. Слишком устал, отказавшись от боя в форме чистого разума, он лишь ослабил себя. Но более того, что он учудил с палочкой. Я вот, например, свою палочку и одежду трансформировал с собой. У меня был только один ответ. При такого рода трансформации можно забрать нечто с собой, если это нечто не имеет собственного разума. Именно поэтому я смог забрать свою одежду и палочку. Но при тренировке выяснилось, что забрать мои сокровища, бывшие крестражи, не удается. Они просто оставались валяться на месте трансформы. А значит, с палочкой Дамблдора все непросто. Либо это крестраж, во что я не верю, либо это действительно бузинная палочка. Оставлять ее валяться не лучшая идея. Она может решить, что у нее сменился хозяин. А отбивать ей мои ментальные атаки надо до того, как я влез под защиту. Для использования палочки нужно тело. Миг, и реальность изменилась. Я и Дамблдор оказались в особом месте, что я придумал для него. Битва глазами других бойцов. Пов Торфина Роули. Роули любил подраться. Естественно, когда противник не мог ему ничего сделать. И сейчас был именно такой случай. Издали он атаковал орденцев темной магией, а ответные атаки не получал. Противники были слишком заняты вспомогательными силами. Вот Акромантул получает уже, наверное, 20-й подряд редукта. И пусть на том уже не осталось защитных амулетов, приклеенных на паутину, все, чего добился противник, Они откинули акромантула и сбили с него пару шерстинок. Кровь дракона – это сила. Или вот инферналы. Их подожгли при помощи вспыхни. Но огонь мгновенно тух, а инферналы отделались поверхностными ожогами, что ничуть не изменило их эффективность. Идиоты, какие же орденцы идиоты? Неужели непонятно, что без массового применения авады или адского огня тут не обойтись? Как хорошо, что он принял правильную сторону. Конец пов Торфина Роули. Пов Чарльза Нотта. Чарльз Нотт в сотый раз проклинал свой язык. Когда-то давно он сказал лорду, что мы теряем слишком много волшебной крови, и получил за это Круциатус. Он думал, что на этом все закончилось. Как он ошибался, лорд дал ему поручение уменьшить потери магической крови. И сейчас, пока все сражались, он искал Диану Крауч. А кому еще лорд мог приказать искать женщину под Империусом? Крау, Беллатрисе, этим лишь повоевать. Эдварду, тот командует. Вяло отбиваясь от големов орденцев плетью крови, он при помощи чар расчищал завалы на месте коридора дома Краучей. Найти женщину в этой бойне нереально, но ему заранее дали образец ее крови. Так что надежда была. Вскоре он нашел ее, помятую, без сознания, жизнь ее поддерживали только несколько выданных лордом артефактов. Что тут, грудную клетку справа раздавила балкой, ерунда, главное жива и нет повреждения от темной магии. Направив на нее палочку и пожертвовав немного своей крови, он стабилизировал ее состояние и поместил в специальный стазис-контейнер для транспортировки раненых. Потом ее легко поставят на ноги. Правда, у нее явно была какая-то болезнь, но лорд сказал, что вылечит. Миссия выполнена. А ведь теперь можно будет что-нибудь ценное попросить у Барти Крауча за спасение его матери. Теперь пора присоединиться к бою. Конец пов Чарльза Нотта. Пов Люциуса Малфоя. Малфой считал Макглав грязными животными, но не понимал, зачем их убивать, зачем тратить на это время. Макглы живут 70 лет, все ныне живущие Макглы три раза умрут, прежде чем он состарится. Люциус имел хороший резерв, но не был искусным боевым магом. В обычной жизни он использовал палочку с сердечной жилой дракона и вяза, но в его трости было две палочки. Именно второй он сейчас и колдовал. Древесина углемби и желчь дементора, семейная. Каждая его атака, будь то темная клякса или иссушающий вихрь, заставляла шататься щиты врагов. Те немногочисленные заклинания, которые до него все-таки долетали, легко блокировал Гойл, играющий функцию его телохранителя. Крэб заигрался. Пропустил пару атак и валялся бы трупом, если бы не кровь дракона. А сейчас бегал полуголым. Хорошо, кто-то дал ему запасную палочку. Но вроде бы лицо качественно изменено, да и сложение тоже. Не должны узнать, терять слугу будет расточительно. Люциус думал о своих блестящих перспективах. Одно время ему казалось, что они занимаются ерундой. В его жизни были две страсти – деньги и семья, и его внерабочая деятельность этому не помогала. Но последние беседы с лордом все изменили. У Макглав можно столько всего взять, и не только наркоторговля, честные договоры под Империусом, инсайдерская информация через Лигилименцию, игра на бирже под Феликс Филицис, определение перспективных инвесторских направлений при помощи прорицания. Зачем убивать Макглав, когда можно их купить? Причем они даже это не узнают. Конечно, в министерстве есть отдел, который занимается любителями обогатиться на Макглах, но пожиратели смерти могут наказать сильнее любого министерства. Темный лорд оказался гением. Ему удалось мгновенно решить проблему подкупа Макглов. Тут и годы жизни, и лекарства от всех болезней. Кровь единорога. Вампиры ловили единорога и периодически делали ему резанные раны. На них не ложилось проклятие, пока они не контактировали с кровью. Тогда те начинали гореть, а дальше кровь единорога подслащивали, подкрашивали и давали выбранным Макглам. Тут и исцеление, и продление жизни, и малая себестоимость. А кровь у единорога восполняется быстро. Правда, Макглы получали проклятие в этой жизни и после смерти, но проблемы Макглов его никогда не волновали. Тем более проклятие начинало действовать не сразу, а через несколько лет им можно и новую дозу дать. А если сорвутся с крючка, так их даже искать не надо, сами помрут без повторения. А один вообще оказался верующим, и с ним в церкви заговорил Бог через распятие. Было очень легко анимировать фигурку на кресте, но больше всего его радовал темный лорд. Они провели пару бесед. Лорд говорил что-то о транснациональных корпорациях, которые по своему влиянию могут соперничать даже с государствами и альянсами государств. И идея финансовой гегемонии запала в его душу. Правда, один вопрос с деньгами не решался. Как снять с рода проклятие одного ребенка? Но он уже нашел ответ. Если ученице лорда хватило ума за месяц сделать ритуал, чтобы найти неуловимого Горация Слизнарта, может ей хватит ума снять проклятие? Тем более Малфой за века его порядком раскачали, хоть и запрещенными средствами. Можно было, конечно, обратиться к лорду, но тот всегда занят и неизвестно что попросит взамен. Увлекшись мыслями о грядущем величии рода Малфоев, он пропустил очень мощное таранное заклятие. Его словно бладжер ударил, и он упал на землю. Если бы не кровь дракона, были бы повреждения. Надо будет прикупить у лорда немного такой крови для себя. А ты, Гойл, получишь круциатус за плохое исполнение функции телохранителя. После боя, ни на кого нельзя надеяться, подумал Малфой, сосредотачиваясь на битве, творя щит крови и покидая мир грез. Пов Антонина Долохова. Сегодня операцией командовал не он. Он даже получил пару круциатусов за споры с лордом. Его идеальный план подвергся изменениям. Во-первых, лорд сказал, что Елена не будет принимать участие в бою. С ума сошел, она одна троих таких бойцов, как он стоит. Темный лорд и Снейп могли за месяц вылечить все что угодно, кроме смерти. Ну даже если не вылечили, даже если хоть наполовину восстановилась, все равно ее место здесь. Тем более ее можно было вместо Ликта провести через ритуал. Но лорд сказал нет. Во-вторых, нет Снейпа. Пусть как боец он не блещет, но все равно, темный маг пригодится. Нет, шпион, раскроют. Надеюсь, тот не сражается против нас, потому что он лично сдерживаться не намерен. В-третьих, нет Разье. Он не до конца отошел от темных ритуалов. Пусть Себастьян не совсем дуэлянт, но зная место и время, он может подготовиться и задать жару. Но все это было еще объяснимо. Где Нот? Почему мастер крови Полбея где-то прятался? Где Рудольфус Лестриндж? Сильный темный маг с хорошей школой, он вообще не участвует в бою. Лорд сказал, что тот выполняет особое поручение. Причем забрал с собой всех нормальных колдующих трупов. Какое поручение, когда тут генеральное сражение? Куда делись пятеро из внутреннего круга, а отряд из молодежи, который он лично готовил? Более того, Макнир, он вместе с десятком более-менее пряморуких новичков ловит птичку Альбуса. Да, от его пения Феникса болит голова, но мать его, сильный маг и десяток средних боевиков ловит птичку. И так отвратительно, что эта птичка уже протащила под защиту почти два десятка мракоборцев и вытащила всех иностранцев. Чудеса импотенции показывал Гиббон. Довольно толковый темный маг, неплохой боевик, кандидат во внутренний круг. Он с десятком более-менее боевиков, кандидатов на повышение, атаковал Грюма и не мог того убить. Да, Грюм был не один, с ним был какой-то негр, женщина и еще несколько магов. И они в отличие от остальных врагов не стесняются использовать темную магию, но вас в два раза больше, и у вас полно кукол, которых можно слать перед собой. Он направил на врагов адский огонь, швырнув в негра проклятие усиливающейся боли. Это проклятие получалось у него необыкновенно сильным. Сейчас он покажет, как надо, не будь он мастером дуэлинга. Негр легко отбил его заклинание, а адский огонь потушили на подлете. Он вступил в дуэль, точнее, в обмен заклинаний с женщиной. Некоторое время они перекидывались заклинаниями. Она попробовала достать его парализующими заклинаниями. Его дефект, слабость к этому типу чар, всегда осложнял ему жизнь. Но новые амулеты легко приняли на себя удар. Казалось, скоро Амелия не выдержит ритма и одна из Ават ее достанет. Однако его внезапно сбил с ног разогнанный кем-то при помощи таранного заклинания «Инфернал». Он отлетел в сторону, скинул с себя шевелящийся труп и пошел в новую атаку. Пов Джона Джексона из Ордена Феникса. Джон никогда не был бойцом, несмотря на оценку в «По защите от темных искусств». И сейчас он не понимал, почему инферналы не горят, почему на големов врага не работают его чары отмены трансфигурации. И ладно бы только его, он никогда не был сильным магом, все заклятия врагов в основном лишь отбрасывали, но не могли обезвредить. Такое ощущение, что оружие неэффективно. Джон стоял за тонкой цепочкой големов ордена и швырял взрывные заклинания в море врагов вокруг. Но это не производило никакого эффекта. Один из акромантулов метрах в 50 от него плюнул в него ядом. Големы прикрыли его от плевка, но расслабляться было рано. В них полетели многочисленные липкие нити. Часть из них удалось сжечь, но по части либо не попали, либо маги противника нейтрализовали атаку. Его и несколько големов поймали в ловчие сети и вытянули из строя. Огромный, размером с быка акромантул прошел сквозь его щиты, словно их не было. Джон направил ему палочку в глаз и сказал Арахнай к Земе. Как на уроке защиты, из его палочки вылетел бело-голубой луч, опасный для пауков. Он не питал иллюзий. Не в его силах убить акромантула одним заклинанием, но уж повредить голову с парой глаз, организовать тому болевой шок и дать ему возможность сбежать, вполне по силам. Но такое ощущение, что на акромантула просто вылили немного воды, он никак не прореагировал. Последнее в своей жизни, что почувствовал Джон Джексон, как хелицер акромантула входит в глаза. Пов Артура Уизли. Артур Уизли сражался в меру сил и возможностей, и пусть его заклинания не могли повергнуть противника, свой вклад в задерживание врага он вносил. Сейчас он сражался со змееподобным стальным големом, и пусть его заклинания настигали цель, они лишь отбрасывали его. Мистер Уизли много знал о маглах. Естественно, он учился по книгам. Среди прочитанной литературы был международный стандарт по черной металлургии, так что он знал, как маглы маркируют сталь. И сейчас он видел магловскую маркировку стали на големе сам знаешь кого. Наверное, он под ментальным воздействием. А может, он под Империусом и сражается со своими? Пока он творил на себя очищающие чары, его защиту пробила взявшаяся из ниоткуда змея черного цвета, сделанная словно из дыма. Он упал, истекая кровью. Но ему повезло. Кто-то отбросил его противников, и вместо добивающего удара он почувствовал чары, которые обычно применяются для транспортировки раненых. «Надеюсь, Дамблдор оплатит лечение», — думал он, — «потому что денег нет». Пов Наземникуса Флетчера. Наземникус Флетчер любил гордиться за кружкой пива, что он в Ордене Феникса. А что, какие-никакие деньги, да и перепродажей краденных котлов можно заниматься, ибо это агентурная работа. А Орден, он в основном добывал информацию, собирал слухи, пил в барах. Но какой идиот решил, что ему нужно участвовать в бою? Зачем? Где-то в стороне фанило магией, это бились сам знаешь кто и Альбус. И больше всего это походило на ничью. Черт, а ведь говорили, что сам знаешь кто всегда опасался Альбуса, а что-то не видно. Да черт с ними. Тут такое месиво, что его кто угодно затопчет. Одно это черное облако любого посидеть заставит. Но он усвоил главное в жизни. Держаться подальше от неприятностей. Жаль, отсюда парировать нельзя. Периодически он кидал во врага оглушающие чары и подновлял свое противо. Для себя он все решил. После боя сбежит, спрячется. Орден Феникса и без него справится. Пов Минерва МакГонагал. Минерва МакГонагал являлась одним из лучших специалистов по трансфигурации. Когда она увидела голема в сам знаешь кого, она рассчитывала на легкую победу. Но чары отмены трансфигурации почему-то не работали. Также не удавалось трансфигурировать врагов в нечто безобидное. Это было очень странно. Пришлось сделать то, что она категорически запрещала студентам. Трансфигурация жидкости и газов. Ну ничего, здесь нет никого без чар фильтрации воздуха или головного пузыря. Вот в атаку идут несколько акромантулов. Взмах палочкой, и воздух трансфигурируется в ртуть. Акромантулы сбиваются с шага и начинают задыхаться. Но маги противников используют заклинания прочистки дыхательных путей и отмену трансфигурации. Акромантулы снова идут в атаку. Она трансфигурирует большой участок земли в воду. Акромантулы и инферналы проваливаются туда целиком. Прежде чем они оттуда выплывут, она трансфигурирует воду в гранит. Новая отмена трансфигурации, чары разжижения и чары левитации, и противники вылезают из ловушки. Может попробовать вечную трансфигурацию? Один из акромантулов оказывается заперт в камне. В камень тут же летит Диффинда и Диффадиа, и цель снова на свободе. Она закидывает врагов трансфигурированными лезвиями, но лезвия как будто упираются в стену, не в силах пробить кожу инферналов. Мощная редукта в ее исполнении накрывает большую площадь, но инферналы и акромантулы просто встают и снова идут в атаку. Надеюсь, Альбус быстро разберется с сам знаешь кем и сможет нам помочь. Пов Роберта. Роберт проклинал тот день, когда он вступил в Орден Феникса. Такое ощущение, что он попал в женский монастырь, хотелось всех хорошенько трахнуть. Нет, выбора у него особо не было. Деньги либо погибли с базой, либо ушли на поиски предателя. А он отправился мстить в Англию. А Англия оказалась страной пуритан. С ужасом он читал английские законы. Ему некоторое время удавалось быть незамеченным и убить пару мелких сошек лорда, одного даже с меткой. Он вышел на отряд наркоторговцев. Там было тяжелее. Пришлось использовать адское пламя, но трое убитых пожирателей этого стоили. А затем пришли авроры по его душу. Надо было в них тоже адским огнем швырять, наверняка бы ушел. Но нет, пожалел. а против пятерых оглушалками не повоюешь. Итог очевиден, задержание и угроза пожизненного Азкабана, ведь он темный маг. Пусть нынче в Азкабане нет дементоров, но сидеть остаток жизни в каменном мешке не хотелось. Он уж не надеялся выбраться, но за него вступились двое, Барти Крауч-старший и Альбус Дамблдор. Пришлось вступить в Орден Феникса и дать пару неудобных клятв. Альтернативой был пожизненный Азкабан за тройное убийство адским пламенем. Нет, Альбус, конечно, крут. Класть врагов обычными оглушающими чарами. В чем секрет? Эликсир жизни в лимонных дольках? Надо будет попробовать. Но шутки в сторону, не все же такие одаренные. И этот идиотский запрет на использование темной магии, он уже зацепил четверых. Те даже не почесались. Если бы ему разрешили использовать аваду, убийство калечит душу. Дед, ты с ума сошел? Темная магия не опаснее темного пива. Главное меру знать, не убивать авадой комаров и не круцатить сову почтальона. Ладно, был бы договор, вы не авадите нас, мы не авадим вас. Тогда понятно, так уже двоих орденцев только рядом с ним авадами убили. Хорошо, вот Грюму, мракоборец при исполнении, авадь сколько хочешь. А остальным что? Опять подследствие? Ладно, Альбус отмажет и второй раз. А сейчас он сражался, только рядом с ним не было его команды, и никогда больше не будет. Наконец-то боль потери хоть временно удалось заменить упоением битвой. Ночной штурм их базы он откровенно проспал, их застали врасплох. Грандиозная ошибка сжигала изнутри непереносимой болью потери, но он отомстит. Вот прямо сейчас, бой с пожирателями наполняла слепая ярость и злость, которой он давненько не чувствовал. Конечно, он убивал, и не раз, но за деньги ненавидеть нельзя, это просто работа. А вот сейчас, словно уловив его настрой и питаясь ненавистью, заклинания стали еще сильнее. Главное, как бы ни хотелось, к Волан-де-Морту не соваться, он, конечно, знал, что они в разных весовых категориях, но то, что Волан-де-Морт демонстрировал, впечатляло. Соваться к тому было бы самоубийством, но ничего, терпеливый охотник дождется добычи. Один раз Волан-де-Морт сошелся с Эльбусом в клинче, перетягивая точку стыка двух лучей. Ему хватило времени кинуть в лорда аваду. Тот продемонстрировал интересный способ самозащиты. Похоже, гонит, что бессмертный. Он извлек ошибку из своего поступка. Точечных заклятий недостаточно. Когда Эльбус нехило приложил Волан-де-Морта землю, он успел швырнуть в недобитого лорда аваду и адский огонь. Тот опять выжил. А что, он готов под сывороткой клятвы признаться, что Волан-де-Морт не человек. Вы на его лицо посмотрите, мать спала с крокодилом или Василиском. Так что он будет чист перед законом, ведь только к людям нельзя применять непростительные. Более того, если он убьет Волан-де-Морта, англичане будут его в жопу целовать. Грюм сам будет его защищать от авроров. Думаю, ему даже простят групповуху с МакГонагал и Синистрой в директорском кабинете. Мечты, мечты. Англичанки кидаются от него, как от чумного, темный маг. Все эти мысли не отвлекали его от боя. Среди орденцев появился свой темный маг, только в отличие от тех трех фигур в балахонах, вменяемый. Казалось, адское пламя вырывается не из его палочки, а из груди. Он не позволял себе потерять голову или превратиться в берсерка, ему словно удалось преобразовать свою ярость в меч, разящий врагов. Не было страха, не было неуверенности и малодушия. Такое ощущение, что выпил зелье удачи, готов совершать невозможное, не сомневаясь, движением позавидует гимнаст, а уворачиваешься до того, как осознаешь опасность. Он всегда был сильным магом, и искусным, и не боялся использовать темную магию. Сейчас из орденцев лучше него сражался только Грюм. Роберт щедро делился ненавистью с темными заклинаниями, словно с любимыми домашними животными, и они отвечали, показывая пожирательскому отребью всю свою силу. Могучие черные столбы молнии убивали пауков, адский огонь сжигал мертвецов десятками, сумеречное пламя расправлялось с големами, превращая их в оплавленные капли металла, которые он ударными заклинаниями направлял в пожирателей. Его антипатронус-паук разорвал немало дементоров, а кандалы и Крисдиса уничтожили вражеского антипатронуса-волка. Темная магия – это сила, и чушь, что темный маг обязательно злодей. Не знаю, что там сделал лорд со своими слугами, но от хорошей дозы темной магии это не защищало. Вот, например, костедробитель успокоил инфернала, а Авада Кедавра – акромантула. Конечно, после боя его ждет неприятный разговор с Альбусом. Ну, а что, ты сказал не использовать ряд заклинаний против людей, я и не использую. Если что, мне клятва не позволяет, сам знаешь, идущий в атаку пожиратель, не то понадеявшись на свою защиту, не то уверенный, что всегда может прикрыться големами, получил чар гильотины, и его голова покатилась по земле. Он даже не успел понять, что его убили. Черт, а пожиратели защищены лучше, такое ощущение, что тролля рубил. Надо что-то поубойней, на отрезание головы ушло очень уж много энергии. Очередной пожиратель смерти, вряд ли из внутреннего круга, повторил ошибки предшественника. Для того оказалось неожиданным умение Роберта пользоваться ритуальным ножом в ближнем бою. Слуги лорда несли большие потери, не могли продвинуться вперед на участке с Робертом. Если бы все орденцы сражались так же, как он, они бы уже выиграли, но клятое пуританство. Они что, скорее сдохнут, чем нормальную магию начнут использовать. Но такое положение дел длилось недолго. Пожиратели смерти сконцентрировали на нем свое внимание. На его участок обрушились уже не вялые отмашки, пришедших, как говорят в России, всех шапками закидать, а полноценная в своей убийственности мощь темной магии от специалистов, по которым давно плачет Азкабан. Взамен сгоревших мертвецов бесконечным приливом повалили новые. Пусть пожиратели предпочитали не рисковать, но несколько пошли в открытую атаку. Может быть, надеялись выслужиться, чтобы получить награды или повышение. В Роберта полетели кровавые иглы, чары кометы, выворачивающие чары, авады, сумеречное пламя. Им заинтересовалась припадочная пожирательница смерти с плетью крови. Одновременно с этим, необнаруженный им командир навел порядок, и в бой пошли новые акромантулы и големы. Их было мало, фантастически мало, спасибо Грюму, по сравнению с началом боя, но все еще намного больше, чем орденцев и их големов. Мысленно матюкнувшись и решив, что если он выживет, спустит последние деньги в борделе, Роберт активировал щит крови и запустил таранное заклятие в хохочущую пожирательницу смерти, размахивающую плетью крови. Клятый Альбус, надо будет с ним поговорить, ну почему акромантула в плетью крови рубить можно, а пожирателей нет? Почему? Пов Бартикрауча-младшего. Бартикрауч-младший не лез в бой. Окруженный големами-телохранителями, он направлял на врагов мощь источника. Режущий ветер уже был, кислотный дождь тоже. Попробую просто столб пламени. Конечно, теперь всем очевидно, что среди пожирателей есть представитель рода Крауч, но лорд сказал, что это только плюс. А пока надо вложить побольше энергии в расчистку туннелей и помочь резервному отряду вступить в бой. Пов Рудольфус Лестринджа. Рудольфус Лестриндж не участвовал в битве, он просто смотрел издали. Что-то разобрать было невозможно, щиты дома, многослойные наружные барьеры. Долго они их подготавливали, а хватит их меньше, чем на час. Где-то там билась его жена. Надеюсь, с ней будет все хорошо. Рудольфус выполнял особое задание. Использовал один хитрый артефакт и думал о величии лорда и его доверии. Хозяин выдал ему поручение поймать Бартикрауча-старшего. На ритуал портального переноса оглушенного тела он особо не рассчитывал. Сейчас он высчитывал координаты, где может быть Крауч-старший. Идея была проста. Как только Крауч снял защиту, они определили его координаты, а потом посмотрит, где они их потеряли, и в это место отправится он со штурмовой группой. Бойцов было принято решение не отвлекать, для этой цели пойдет он и 8 колдующих трупов. Оставался, правда, вопрос, как туда переместиться, ибо он находится в области антиапарационных чар, даже домовик не проскочит. Но темный лорд велик, он дал ему для миссии своего фамильяра, Феникса. Воистину, для лорда нет ничего невозможного, а какой это знак доверия. Недавно лорд изъявил желание войти в род Лестринджей. Жаль, что у них нет в роду женщин, так что брак отпадал. Есть еще вариант с усыновлением, но увы нет. Во-первых, при усыновлении в возрасте старше нескольких лет есть шанс умереть, но это было бы решаемо. Во-вторых, принимаемый должен быть слабее главы рода, а это сразу делало все невозможным. Когда координаты оказались высчитаны, он исчез вместе с отрядом во вспышке пламени Феникса. Появились они уже внутри защищенного дома. Честно говоря, он бы и сам справился. Врагов было трое, и они не блистали. Очень быстро те оказались мертвы, а они подожгли дом и ушли с бессознательным Краучем-старшим. Дальше он разместил его в темнице и напоил зельем живой смерти. Остается только ждать исхода боя. Лорд запретил светить Феникса. Надо сходить Невилла проверить. И почему Беллатрисе так нравится этот толстый карапуз? Нет, лучше потом. Надо проверить, как там Разье, не напортачит ли с ритуалом обратного переноса. Вечно у того перерасход материала, Ест он макглав, что ли? Пов у Олдена Макнира. Он думал, что поймать птичку – плевое дело. Как же он ошибался. Феникс появлялся и исчезал в любой точке. Они били по площади, они накладывали специальные чары, временно затрудняющие тому перемещение. Два раза им удавалось поймать птицу, в сети в наколдованную магическую сферу. Каждый раз Эльбус выручал ее. Один раз Феникс попал под площадную атаку магии тьмы. Казалось, что тот сгниет на лету. Нет, поплакал и как новый, даже перерождаться не стал. Но это не могло продолжаться вечно. Что-то внутри него зудело, говорило, что именно в это место надо пустить Аваду. Он не стал противиться зелью удачи и направил свою атаку в пустое место. За миг до того, как луч Авады достиг земли, там появился Феникс. Фаукс получил Аваду и сразу же осыпался пеплом, и из этой кучки праха вылез птенец. Его сразу же накрыли многослойными куполами, начали откачивать энергию и наколдовали в этом месте источник тьмы. Раз перерождение, два, три. Но все испортил Дамблдор. Вспышка света уничтожила защиту, серебристый луч схватил птенца и затащил в карман старика. Ну что, программу минимум он выполнил. Подкреплению противника больше не будет. Жаль только, что клятая птица успела перетащить два десятка мракоборцев. А пока ему со своим отрядом тоже надо вступать в бой. Отряд пожирателей, не участвующих в бою. Джон Мердок и еще шесть пожирателей не очень понимали, что они делают. Одно время их не допускали до важных дел. Вероятно, была виновата сомнительная чистота крови. Потом их, как самых одаренных среди самых слаборазвитых, начали тренировать в боевке. И хоть метку никто из них не получил, они чувствовали свой прогресс. Долохов сказал, что они примут участие в битве. Но вместо этого, они под командованием домовика исследовали какие-то магические аномалии, бегая вокруг них с компасом, содержащими чью-то кровь. Нет, логика была, сейчас ни Альбусу, ни Министерству недосканирующих чар на местности, но что они собирались найти среди десятков фонящих магией объектов, которые поместятся на карту в круг диаметром 100 километров. Его мысли прервали вопли домовика, который, посмотрев на результаты их заклинания и показания артефакта, кричал: «Нашли!» По Фаластера Грюма. Первый раз за свою жизнь Грюм жалел, что они не отступили до боя. А что, Альбус бы их прикрыл, а они бы Фениксом ушли. Вместо этого началось генеральное сражение. Начиналось все неплохо. Их было мало, а силы пожирателей были велики, но им не привыкать. Однако очень быстро выяснилось, что странное свечение вокруг противника, мощная защита, которая не пробивается обычными чарами. И он сразу же отдал приказ использовать непростительные и бить темной магией, благо полномочия позволяли. Проблема была одна, большая часть орденцев не владела темной магией и не являлись аврорами и мракоборцами, поэтому вместо стройных стен адского огня, противников встретили лишь костерки. В проходы устремились войска пожирателей, големы, мертвецы, инферналы, на редкость трудноубиваемые войска. Он подал сигнал Альбусу, и прорыв был ликвидирован ледяной бурей. Некоторое время они держались, помогал заряд артефактов и взрывающиеся сюрпризы. Конечно, воровать нехорошо, но тротил маги не производит. Поэтому его сундук с расширением пространства пришлось набивать краденным тротилом. Сейчас он всунул это телекинезом великану в пасть, взрыв убил одного из трех великанов. Второго Альбус положил конъюнктивитусом, и они сумели сжечь его адским пламенем. Тот горел медленно, словно нехотя. Но вскоре своих големов осталось слишком мало. Вновь нависла угроза прорыва. Альбус наколдовал несколько сотен големов, что дало им подкрепление. Они сумели хорошо проредить дементоров. И пользуясь передышкой, отряд Кингсли потеснил Обскура. Наколдованная Альбусом Виверна заняла последнего великана, а позже к ним присоединились еще два неубиваемых голема. Казалось, все не так уж и плохо, но тут Волан-де-Морт исчез, а Альбус в частичной трансформации завис среди орденцев. Приходилось защищать Дамблдора от атак пожирателей, а его глаз видел шевеление под землей. Много взрывных рун под землей он не нарисует, да и все туннели магии земли не сплющишь. Жаль, Феникса вывели из игры, он хорошо закидывал в туннели взрывные артефакты. И где Альбус их достал? Больше всего ему не нравился сигнал, смахивающий на огромную змею. Но он готов встретить Василиска. Он запасся настоящими, живыми петухами. Они будут петь под Империусом. Он запасся рутой. 16 центнеров, сушеная, вареная, жареная, свежая, кинет Василиску в пасть, и помнит, как вызывать адский огонь. Он подал сигнал перейти на чары эхолокации. Жаль, их гражданские не все знают, но ничего, они убьют Василиска раньше, чем он убьет слишком многих наших. Однако, как говаривал прежний главный мракоборец незадолго до своей смерти, дерьмо случается. Из-под земли, точнее, из-под воды, вылезло нечто, что намного больше Василиска. Да, смертоносного взгляда у него не было, и яд был явно не запредельным. Но проблема была велика. Тварь громила все, как живой таран. В довершение всего, она как-то работала с водой. Словно пожирателей было мало, на них обрушились водяные шары размером с дом. Трезво оценив, что слабое место, глаза, он ударил по ним адским пламенем. Но голову твари прикрывало такое же свечение, как и у пожирателей. Кроме того, были кровью написаны защитные руны. Его глаз показывал мощный источник энергии на лбу твари, но он был закрыт несколькими слоями из гоблинских доспехов. Адский огонь не смог мгновенно выжечь твари глаза, а петухи и руты оказались бесполезны. Пожиратели сумели потушить огонь, а тварь лишь разозлилась. Многочисленные режущие и взрывные чары, да даже ожоги от зачарованного пламени, хоть и оставляли раны на теле змеи, кроме прикрытой свечением головы, но не решили проблему. Теряя кровь, тварь продолжала атаку, а потом из туннелей повалили новые силы пожирателей. Два десятка крупных големов и сотни мелких, новые акромантулы и инферналы. К счастью, среди них практически не было светящихся, но радоваться было нечему. Он погорячился насчет неубиваемости творения Альбуса. Виверну съела огромная змея. Голема человека схватили несколькими захватами и погрузили в жуткую тьму, где тот стал медленно растворяться, а остатки гиппогрифа просто растащили в разные стороны и прикопали. Крупные големы противника хоть и понесли потери, но пробили их строй, разделив единую некогда группу на отряды. А потом эти отряды захлестнула мелочь. Как говорится, если у вас черная полоса, не расстраивайтесь, вы скоро поймете, это была белая полоса. Конечно, они еще сопротивлялись, но выиграть в таких условиях нереально. Но Грюм сражался, а Вадя очередного недоумка, и смотрел на защитный купол. Министерским осталось пробить всего 3 слоя защиты, и они будут здесь. Вопрос только в том, а кого они найдут под куполом. Ментальный поединок Альбуса и Волан-де-Морта. Разум — очень специфическое место для боя. Тут важна не только магическая мощь, но воля и творимые образы. Что одного сведет с ума, у другого вызовет лишь смех. Я надеялся, что грамотно надавив на болевые точки старика, я добьюсь преимущества. Альбус должен был вновь и вновь видеть сцену, когда он, Геллерт и Аберфорд дерутся друг с другом, и его сестра падает мертвой. Я вытащил это из воспоминаний его брата, а я должен был невидимым наблюдать за ним в сторонке и смотреть, как он сходит с ума. А когда он обессилит и захочет умереть, я должен был появиться у него за спиной и пырнуть его ножом. Получилось, как всегда, не совсем то, что я хотел. Вместо этого старик просто стоял в своем доме и не видел кошмара. Я попытался было исхитриться возникнуть прямо у Альбуса за спиной и сразу попытаться пырнуть его ножом. Я боялся. Даже умирая, Альбус вполне способен отправить своего убийцу на тот свет. Но я не смог приблизиться к нему и против своей воли стал видимым. Я хотел наколдовать в него Аваду, не получилось. Он улыбался. «Том?» — спросил он. «Интересно, ты здесь?» — говорил он, сдерживая мое ментальное давление, борясь с галлюцинациями. «Даже не пытайся. Ты хотел оставить меня беззащитным, но здесь теперь обоим не получится атаковать, опять импровизировать. Ладно, буду готовить нечто повышенной убойности», — заговаривая ему зубы. По-прежнему улыбаясь, я выкинул свою палочку и ритуальный нож, и те упали на пол. Когда затихло эхо, я произнес: «Я ведь не дурак, Дамблдор. Еще не родился человек, способный тебя победить, тем более при наличии у тебя бузинной палочки. Мне не нужна палочка, Том». Я медленно двинулся к Дамблдору вдоль стены. Я не мог его атаковать, я не мог подойти к нему слишком близко. Я не надеялся уговорить его, я просто осуществлял ментальную атаку. Искал наилучшую точку приложения сил. Уверен, он занят тем же, а пока надо отвлечь его или вывести из себя. И побольше пафоса, чтобы он не понял, что лорд изменился. Ведь это классика, злодей говорит свои планы и переманивает к себе. И все же ты носишь оружие как слуга трона, хотя мог бы быть королем. Данное желание никогда не возглавляло список моих стремлений, верно? Я помолчал, пытаясь нащупать его мысли. Я постоял и сделал несколько шагов по периметру зала. преданный, исполненный самоуничижения. Ты совсем не изменился. Жаль, что отец успел воспитать тебя именно таким. Ты мог бы пойти гораздо дальше. У меня есть все, что мне нужно, сказал Альбус. В тебе задушили желания, слишком рано отсекли от властных притязаний. Не заговаривай мне зубы, Том, и не провоцируй меня. Тебе не удастся провести атаку. А когда мы вернемся назад, в мире станет одним темным лордом меньше. Все еще улыбаясь, я медленно двинулся к нему. Интересно, что все-таки он задумал. Я хочу с вами поговорить и описать перспективы блестящего сотрудничества, сказал я. Я предлагаю вам сделать мир иным. Уверен, мы вместе сможем даже вернуть вашу семью. Мне удалось оживить тело Рианы. Вместе мы вернем ее душу. Также я готов обсудить условия освобождения вашего брата. Для чего, Том, тебе потребовалось такое могущество? Ты же никого не любишь, тебе некого возвращать? Для чего вся эта темная магия, ритуалы, жертвоприношения? Чего тебе не хватало? Сесть на трон? Ты мог стать министром магии, а потом, задурив голову избирателям, стать королем или кем ты хотел. Зачем эти убийства? Нет, ты человек сумасшедший, и хватит об этом. Очень и очень жаль, однако ничего не поделаешь. Кто же в этом виноват? Наследственность или окружение? Наследственность? Тогда вы не правы, что человек творец своей судьбы. Окружение? Тогда и вы несете ответственность за происходящее, говорил я. Да, я не зло. Жизнь заставила. Все мы в какой-то мере безумцы, каждый по-своему. Честно говоря, только безумец или лентяй, имея так много, такие стартовые условия, имея магию и долгую жизнь, не захочет получить еще больше и хоть чуточку возвыситься над остальными. У меня эта мания развилась максимально, вот и все. А вы, Альбус, ты будто общая карикатура магов в своем стремлении к невмешательству. Тысячу лет назад маги летали на метлах, использовали машины времени, делали пространственные карманы, а магдлы были почти животными, воевали дубинами, не мылись, давили в шеи и жили в хлеву. Теперь магдлы летают на самолетах, пытаются освоить космос, а мы по-прежнему на том же месте, все летаем на метлах. Надо развиваться, а вы все кричите о невмешательстве. И с этой точки зрения так ли уж важно, что я делаю? Альбус, какая разница, сколько людей умрет? Открыв последние тайны магии, мы сможем воскресить любого, хоть всех погибших за все войны. Представь, мир без смерти, где люди как боги, а ты и я просто будем чуть выше остальных. Во-первых, это нереально. Во-вторых, даже если это удастся, то какие наказания будут в твоем мире? Миллиард лет Круциатуса? Весь Кайназой кормить дементоров? Или ты просто сам будешь решать, кому и сколько жить? Иди со мной, Альбус, и решать мы будем вместе. Иногда для получения цели приходится затрачивать усилия. Ты вот кинул в бой всех, кто был. Даже не бойцов, а у них семьи. Так что мы отличаемся в мелочах. Нет, Том, между нами один шаг, но он сквозь стену. Я никогда не убиваю, если есть другой выход. Мы разные. Важна не только цель, но и путь. Ибо именно ты совершил то, что совершил. Безумец или нет, но ты зашел слишком далеко. Я бы никогда подобного не сделал. Если в тебе бы была хоть капля человечности, ты бы прекратил свои попытки. Фламиль всегда был чуть впереди нас, по возрасту или морально, не так важно, ибо сам себя исключил из этой бессмысленной игры в захват власти. Неужели тебе требуются десятилетия, чтобы наконец стать взрослым?